Понедельник, 24 декабря 2007 года. Я очнулась, лежа на ковре. В нос сразу ударил запах блевотины, и тут же накатила следующая волна паники. Стюарт пытался заставить меня дышать, обнимал за плечи, гладил по щекам, но это плохо помогало. Я даже не слышала его. К счастью, дышать я все-таки смогла, так что не грохнулась в обморок второй раз. Правда, может быть, милосерднее было бы позволить мне хоть на время забыться. Постепенно ко мне стал возвращаться слух. «Ну же, Кэти, дыши! Дыши со мной, Кэти! Давай, милая, дыши! Я не хочу вызывать скорую помощь! Давай, мы справимся! Я знаю!» Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я услышала его слова. Не говоря уже, поняла их смысл. Стюарт принес мне чистую одежду, свои треники и футболку, не хотел отпускать меня за моими собственными вещами, да я и не смогла бы спуститься. Он отвел меня в ванную комнату и ушел. Я кое-как разделась и залезла в горячую ванну, которую он для меня приготовил. Он стоял в коридоре за приоткрытой дверью и все время разговаривал со мной, пока я, трясясь и всхлипывая, сидела в воде, оттирая следы рвоты, стараясь не смотреть на свое тело, на шрамы, не думать о том, как и когда они появились. Я чувствовала, что он снова атаковал мой мозг, точнее, приготовился к штурму. Жуткие картины, на которых везде он, снова вылезли из глубин памяти. Мне удавалось приглушать остроту боли, а теперь страшные видения нахлынули, снова ужасающе яркие. Я хотела выдавить из флакона гель, руки тряслись так сильно, что половина пролилась в ванну. Мне все-таки удалось намылить себя и смыть мерзкий запах рвоты. Аромат геля почему-то уже знакомый. Ну, понятно, Стюарт успокаивал. Мне немного полегчало. Я вымыла лицо, руки, волосы, прополоскала мыльной водой рот. Тут до меня дошло, что Стюарт все еще разговаривает со мной. Я вспоминаю, как впервые тебя увидел. Он сидел на полу в коридоре, и через приоткрытую дверь я видела его вытянутые ноги. Квартирный агент ввалился тогда в подъезд, а ты наверняка как раз сосредоточилась на проверке. Так вот, ты посмотрел на меня с таким негодованием, что я даже опешил. Не помню. «Правда?» Зубы у меня стучали так сильно, что я с трудом могла говорить. Горло страшно саднило, как будто я охрипла от крика. «Я что ли кричала?» «Да, просто как на лютого врага». «Так, наверное, замок был на собачке. Иначе твой агент не смог бы ввалиться, бедная девочка!» Стюарт засмеялся. «Как же ты жила, пока не появился я?» И не стал запирать входную дверь на замок. Господи! Голос его слегка изменился, стал мечтательным. Ты смотрел на меня со страхом и в то же время с яростью. Я же помешал тебе довести ритуал проверки до конца. Я еще тогда подумал, что если есть на свете прекрасные фурии, то ты одна из них. Онемевшими пальцами я потянула за затычку слива, стала вслушиваться, как утекает вода. Это жужжание я часто слышала, лежа в своей кровати, недоумевая, какого черта этому типу понадобилось принимать в ванну в 3 часа ночи. «Я не прекрасна», — пробормотала я, осматривая шрамы на левой руке и более глубокие на ногах у бедер. Самые глубокие пока не совсем побелели и все еще чесались и побаливали. «Не соглашусь с тобой. Ну что, готова?» Я вылезла из ванны и обернулась полотенцем. Оно было немного влажным. Стюарт тоже вытирался им утром. Я села на край ванны, свесив руки и голову. Сил не осталось совсем. Даже на то, чтобы вытереться. И не хотелось лишний раз дотрагиваться до своего тела. «Я поставлю чайник». «Посидишь тут одна?» — спросил Стюарт. Хоть он говорил очень медленно и тихо, я вздрогнула от страха. «И передай мне свою одежду. Я закину ее в стиральную машину». «Хорошо», — хрипло прошептала я. Похоже, я здорово сорвала голос, как в тот день, когда полиция решила меня допросить. Нет, тогда у меня голоса вообще не было, потому что я кричала, не переставая, целых 3 дня. Им пришлось ждать, пока голосовые связки у меня не восстановятся. Ну, а к тому времени, понятное дело, он тоже успел побеседовать с ними. Я натянула треники и футболку. Штаны спадали так, что пришлось придерживать их руками. Мне было страшно неловко, особенно потому, что руки оказались на виду. Шрамы выглядели кошмарно. И я не хотела, чтобы Стюарт видел их. На двери висел темный синий махровый халат, я накинула его, обернув вокруг себя 2 раза. Он доставал почти до пола. Ладно, и так сойдет. Я поплелась на кухню. Стюарт успел вычистить ковер, и в квартире слабо пахло каким-то дезинфицирующим средством. Стиральная машина тихо урчала, прокручивая мои шмотки. Я села за стол, ощупывая прохладный пол босыми ногами. Я еще ни разу не снимала носки в квартире Стюарта, не говоря уж о прочих деталях одежды. «Хочешь рассказать мне об этом?» — спросил он. «Похоже, не могу», — прохрипела я. «Ну, а что тебе сказали по телефону?» Я подумала, попробовала на вкус слова, прежде чем выпустить их на волю. Она сказала, что его выпустят 28-го. «Человека, который тебя мучил?» «Да». Он кивнул. «Отлично! Молодец! Как будто я была прилежной ученицей и успешно написала контрольную. Она сказала, что он дал адрес проживания в Ланкастере, сказала, что он сюда не явится». «А он что, знает твой адрес?» «Нет, не думаю. Я переезжала 3 раза. Кроме полиции, только один человек знал меня тогда — Венди». «Ты думаешь, этой Венди угрожает опасность?» Немного подумав, я покачала головой. Вряд ли он знает о том, что мы с ней подружились. После того, как она нашла меня, мы с ним больше не общались. Его же арестовали. Правда, она давала показания на процессе. Я отпила глоток чая. Обожгла горло, конечно, но вообще-то мне вдруг стало намного спокойнее. Такой уж... у чая чудодейственный эффект. «Не волнуйся», — проговорил Стюарт. «Он больше тебя не тронет. Ты вне опасности». Я постаралась улыбнуться. Хотелось поверить его словам. И вообще довериться ему. В принципе, я уже ему доверилась. Иначе бы не сидела на его кухне, в его банном халате. «Но ты не можешь это гарантировать». Он огорченно покачал головой. «Ты права, не могу. Но помни, ты уже не одна. И ты можешь освободиться от страха перед этим негодяем. Тебе необходимо себя преодолеть, становиться все увереннее, пока ты не сделаешься сильнее его. А не сможешь, он будет терзать тебя всю жизнь. Так что выбирай». Я криво улыбнулась. «Хочешь переночевать у меня?» — спросил он. Я растерялась. Ведь я сегодня еще не проверяла квартиру. Но идти туда было страшно. Страшно снова остаться одной. «Да», — сказала я, — «хочу». «Тогда я посплю на диване». «Нет, что ты, не надо», — сказала я быстро. «Я выбираю диван. Тебе необходим покой». Я указала на его больное плечо. «Но в прошлый раз ты устроила мне шурум-бурум». «Знаешь, я устрою еще больше шурум-бурум, если посреди ночи проснусь в твоей постели. Ну ладно, как скажешь. Есть хочешь?» Вообще-то я не хотела, но баранина с овощами, которую он поставил в духовку несколько часов назад, уже испускала такие запахи, что удержаться было невозможно. Мы поели из мисок, подбирая подливку кусками хлеба. Баранина оказалась невозможно вкусная, горячая, пряная, не оторваться, хотя глотать мне было больно. Стюарт открыл бутылку вина. Она так и стояла на журнальном столике с тех пор, как я туда ее поставила. «Наверное, это я зря», — сказал он, осушая бокал в 2 глотка. «Почему?» «Ну, у тебя сегодня тяжелый вечер. А мне завтра надо быть трезвым, чтобы приготовить рождественский ужин. Но ведь вкусно. Стюарт с улыбкой посмотрел на меня, и я вдруг заметила, как он устал. Под глазами залегли темные тени, щеки ввалились. «Сегодня на работе я думал, что приду домой и напьюсь». «Почему?» «Прошлое Рождество, прямо скажем, не задалось. Я хочу забыть о нем. Конечно, напиться — это не панацея от всех бед, но иногда помогает». «А что случилось на прошлое Рождество?» «Стюарт долил бокалы, хотя я не успела сделать и нескольких глотков. Как раз тогда я впервые понял, что у нас с Ханной начался разлад». «С твоей невестой?» — он кивнул. «Я приготовил ужин. Собрались вчетвером. Мы с Ханной, ее брат Саймон и его девушка Рози. Саймона я знал еще по колледжу, мы с ним были лучшими друзьями. Собственно, через него я и познакомился с Ханной. В общем, закончили мы ужинать. И тут Ханне позвонили на мобильник. Вообще-то в тот день она не дежурила, но вдруг объявила мне, что у нее экстренный вызов, и ей надо срочно уйти. Саймона это взбесило. Он наорал на нее. Она послала его к черту, схватила в охапку пальто и убежала. Саймон просто весь трясся от ярости. Я не мог понять, что уж он так... Уговаривал его не переживать, но он не мог успокоиться. После этого они с Рози тоже вскоре ушли, а Ханна вернулась только в 3 часа ночи. Я заснул на диване, пока ждал ее. Нахмурив брови, он задумчиво посмотрел на меня, так что Рождество не задалось. Мне оно совсем не понравилось. Потом гораздо позже выяснилось, что она обещала тому парню провести Рождество вместе с ним, и Саймон об этом знал. Он хотел мне сказать, но Рози запретила ему. «И когда же ты обо всем узнал?» «Только в июле». Стюарт откинулся на спинку дивана и стукнул себя по коленям. «Знаешь, давай больше не будем об этом». Он вымыл миски, а я включила телевизор и уставилась в экран. Стюарт принес огромный плед и накрыл меня. «У меня есть спальный мешок, а ты возьми это». «Спасибо». На секунду наши взгляды встретились, и сердце мое забилось. Вдруг он захочет меня поцеловать. Я даже не знаю, что бы я тогда сделала. Но он лишь улыбнулся и ушел в спальню. Я слышала, как он чуть позже бродил по квартире, натыкаясь на стулья, потом погасил свет в гостиной и зажег в прихожей. Мне было хорошо лежать под теплым пледом на мягком диване, от которого слегка пахло его дезодорантом. Я закрыла глаза. Помню, я еще подумала, что, видимо, всю ночь промаюсь без сна, и тут же крепко заснула.